Глава 11. Великий государь всея Руси Иван Васильевич III за полгода до своей кончины забыл, что значит спать. Не хотел спать, и все тут. Ходил, бывало, сутулившись всю ночь по огромному Кремлю, а то молился в храме до заутрень. И вот по январской ростепели идет себе великий государь и слышит, будто пушка у Спасской башни ухнула. Вот и дело нашлось, как утро до обеда скоротать. Государя тайно охраняли, ясное дело, до 40 стрельцов в тех ночных походах. Бывал, сам Михаил Степанович Шуйский тайком сторожил Ивана Васильевича. Вот и на этот раз Шуйский крался со стрельцами по закоулкам. Государь не любил, чтобы его охраняли. Иван Васильевич подошел к Спасским воротам. Охранный стрелец и кошель со взяточными деньгами выронил от испуга. По притоптанному снегу покатились серебряные деньги, коих государь и не видывал. А за воротами башни форчало, топало и уныло ржало. «Там, обоз пришел, ждет!» — вытянулся столбом стрелец. «Открывай ворота, государь обоз видеть желает!» Но тут уж и Михаил Степанович Шуйский со своими здоровяками из тени высунулся. Ворота открыть — нелегкое дело. Два человека, что были при огромном караване, при виде великого государя, тотчас упали на колени. А Шуйский вдруг заорал. «Батюшки Светы, это же наши купцы, ходоки в Индию! 3 года ходили, и, вишь ты, пришли!» «А ну, люди, гоните обоз в Кремль, да живо-живо!» В мыльне побывали, по первому ковшечку монастырской водочки приняли. Государь уже давно водку не пил, теперь только серебряный стакан рукой гладил. Неожиданно спросил. «А там, в Китаях да в Индиях, там про Московскую Русь знают?» «Теперь знают, великий государь!» — раздухарился Проня. «Мы им там такого про тебя страху поведали, они до сих пор, поди, трясутся!» «Не врать мне!» — рявкнул Иван Васильевич. Шуйский стукнул кулаком по столу вдогон государеву гневу. «Знают!» — твердо сказал Бусыга. «Но нас там не ждут!» «Вот, правду сказал! Молодец!» Иван Васильевич прошелся по огромной столовой палате, повертел головой. У него постоянно болела шея. Обернулся, сказал купцам. «Теперь так. Из Пскова вам, купцы, немедля переехать в Москву. Под мой пригляд. Шуйский вам подберет усадьбы. Это будет от меня подарок за ваш поход». «А жить нам на что, великий государь?» — не утерпел Проня. «Ведь проелись мы в этом походе похлеще Афанасия Никитина. Долгов столько. Не поднимемся». «Я вас подниму. За поход имеете право получить 10-ю часть от товара». «От золота?» — удивился Бусыга. «Но-но! Золото — царский металл!» Иван Васильевич подергал себя за бороду, знак у него появился такой. «В серебре это будет». «В серебре 2 пуда золота будет стоить много», — сказал Шуйский, ломая ногу у гуся. «Почти 60 000 рублей». «Я согласный!» — выкрикнул уже пьяненький Проня. «Погоди!» — Иван Васильевич потряс седой бородой, разгладил ее руками. «У меня денег мало, так что деньгами получите только 10 000 рублей. На остальные деньги мы что им можем дать, Шуйский?» «Дали бы земли, но они же не дворяне. Нечего им дать, окромя денег». «Вот, приехали на родимую сторонушку», — разозлился Проня. «Здравствуй, родная земля!» Бусыга резнул Проню по загривку. С такими словами можно вылететь из царских хором без штанов и крепко портами. «Великий государь», — поднялся Бусыга, — «ты Проню прости. Ему на походе здорово досталось. А мы у тебя просим к тем 10 000 рублей только право твое торговать беспошлинно и с персами, и с турками, и с немецкой ганзой. Мы тогда быстро поднимемся, если такое право нам дашь». Бумагу дам, это можно. Завтра прямо с утра в этой горнице и дам. Гулять здесь будем, ваши рассказы слушать. 3 дня будем гулять. Шуйский опасными глазами оглядел обоих купцов. Что-то нехорошее хотел спросить, да его Иван Васильевич отвлек. «Мишка, а что кузнец мой сириец сказал про это золото?» Шуйский долго не отвечал, но ответил таки честно. «Он такой чистоты желтого металла никогда не видел. Это, говорит, божье золото, не человеческое». Проня пригнул лицо к своему блюду. Бусыга пошел к дальнему концу стола взять себе ложку, хотя ложек возле него была куча. «Ну что пришиблись?» — разгневался великий государь на псковских купцов. «Чего вам Мишку Шуйского слушать? Мое это золото! Не божье, не человечье, а мое!» Конец книги. Август 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.